приземление выдалось тяжелым. Тварь врезалась в угол крыши одного из домов, разнесла его и с грохотом упала на крышу какой-то дорогой кареты. Я свалился прямо на нее, про себя поблагодарив за столь мягкую посадку. «Эррр», — хрипел нетопырь, вяло махая крыльями. Он еще был жив, пусть и весь переломан. Удар дубиной, что все это время висело у меня на поясе, исправил это недоразумение. Я раскроил твари башку и с тяжелым вздохом, чувствуя, как срастаются кости и слыша их хруст, скатился с крыши кареты на дорогу. Неполная ночь и такой себе сухпай, а также время с совой, не дали телу полностью восстановиться. Каналы до сих пор горели, пусть и не сильно, но эффективность моя оставляла желать лучшего. Впрочем, когда это мешало мне истреблять нечисть, я поднялся с земли, взмахнул дубиной, и новые враги появился достаточно скоро. Целая стая тварей под вида кошачьих, как те, что мы убили в пещере, когда шли к базе китайцев. Плотный серый подшерсток с черными пятнами, двухголовые, хвост с ядовитым шипом на конце. Они окружили мощную на вид карету и пытались вскрыть ее, рыча и орудия когтями. Металл еще держался, но скоро они все же достанут желанное мясо, что спряталось там в поисках укрытия. Рывок света, еще один, еще. Тремя вспышками я переместился зигзагом к ним и взмахнул дубиной. Дерево вспыхнуло темно-зеленым пламенем скверны по моей воле без какой-либо задержки. Практически мгновенно. Первой твари я перебил позвоночник, а внутренности превратил в требуху. Та зарычала от боли и вспыхнула в огне, подыхая. Вторая мразь отведала сапога в морду, удар отбросил ее прямо в карету, и та покачнулась. Следующую, прыгнувшую прямо на меня с раскрытой пастью, поймал за шею и впечатал в землю. От четвертой отмахнулся дубиной, попал прямо в голову. Хруст черепа прозвучал зубодробительным звуком, а мозги твари и ее клыки разлетелись во все стороны. «Сдохни в имя света, нечисть!» Мои глаза вспыхнули ослепительной энергией, как и левая рука, которой я продолжал вжимать тварь в землю. Насыщенный импульс света оторвал ее башку, кровь взметнулась в воздух фонтаном, залив меня с ног до головы. Когда все было кончено, а вокруг меня лежали разорванные трупы, парочка из которых еще горели в огне скверны, стекло кареты медленно опустилось. Наружу показалось лицо перепуганного до усрачки лысого мужика в кожаной куртке. «Спасибо, братан, спасибо. Вали отсюда быстрее, мил человек». Стена пала, твари в городе. Он быстро закивал, открыл дверь и побежал со всех ног подальше от стены. Проводив его спину внимательным взглядом, я притянул поводок. Догорающие трупы вспыхнули сильнее, после чего пламя скверны устремилось ко мне. Полученные раны все же и меня задели, в том числе и ядовитым жалом, заросли в разы быстрее. Печать света приняла переработанную скверной энергию и сразу пустила в ход. Если так и дальше пойдет, то я не только смогу постоянно поддерживать свою боеспособность, но и стану сильнее. Надо было поставить больше астральных форм печатей. Сорвался я на бег в сторону пролома, где вовсю гремела битва. Но да ладно, чего уж тут. Глава 6. Хабаровск. Прорыв тварей. Плетя родовое заклинание и готовясь поразить им прущую на их позиции толпу тварей, Осокин Петр Алексеевич понимал одну простую вещь: город скорее всего падет. Не выдержит Хабаровск такую армию, особенно после разрушения стены. Неизвестно, как такое огромное количество тварей смогло незаметно подойти к городу, но среди них точно есть очень опасные. Те, кто практически никогда не выбирается из центра зоны, защищая свой ареал обитания. Но иных вариантов, кто бы мог разрушить стену, кроме как именно одна из таких тварей, у барона не было. Поджав губы, мужчина поднял ладонь к небу. По всему его телу бежали трескучие золотистые молнии, а заклинание было почти готово. Солдаты регулярной армии с базы, что находилось в Хабаровске, несли серьезные потери. Техника горела, тяжелое вооружение не смолкало ни на миг. Люди умирали, люди убивали, люди проливали кровь, как свою, так и тварей зоны. Грохотали танки, снаряды которых уничтожали за раз десятки чудовищ, попутно разрушая жилые постройки и облик города. Ухала артиллерия с дальних позиций, работая по неприятелю. Не только барон, как житель Хабаровска, встал на защиту города. Члены других благородных родов также были здесь. Он видел главу Тимирязевых, двух старейшин Добронравовых, старую вдову Урусову и многих других. Мало кто сбежал, поджав хвост и бросив свое жилище. Хабаровск был в осаде, и большинство из аристократов не желали его падения. Золотая молния сорвалась с небес, вонзилась в землю и по воле одаренного мастера прошла по дуге, разрывая твари на куски. Смрад паленой плоти, крови и потрохов с примесью пороха, витал в воздухе. Этот запах смерти душил, а крики умирающих и сражающихся заставляли продолжать бой. Им нет конца и края, фыркнула Урусова, взмахом руки посылая в твари бордовую огромную волну пламени. Одаренный магистр, она принесла большую пользу в укреплении нынешних позиций обороняющихся в этой части города, а беженцы все бегут. И это было удивительной правдой. Твари было не счесть, но со стороны неблагоприятного квартала на центральную площадь все продолжали прибывать люди. Как они выжили? Почему чудовища не настигли их? Как-то странно, что с одной стороны пролома твари все наступали и наступали, а с другой их практически нет, если не считать одиночек. Быстрый допрос какого-то простолюдина, внешностью похожего на бандита одной из местных группировок, ясности не внес. По словам этого человека, его спас молодой парень, вооруженным каким-то выструганным поленом. Что за бред? Как один человек может сдерживать целую толпу чудовищ, попутно спасая людей? Вот только показания этого простолюдина подтверждали и другие, кого успевали опросить в порыве боя для выяснения обстановки. И тем сильнее было удивление Осокина, а также других благородных, у кого была связь со штабом, когда им сказали, что там действительно находится лишь один человек. Его должны были поддержать отряды военных, но они завязли здесь, а потому он там один. «Ледяной гигант, к нам идет ледяной гигант», — орал во все горло связист. Один из старейшин Добронравовых выругался, а другой нахмурил брови. Осокин же вздохнул, начиная готовить еще одно заклинание. «Гигант — это плохо, очень плохо». Достигающих 8 метров в высоту великанов защищала природная прочнейшая кожа и наросты льда, но самое плохое то, что они были в какой-то мере разумны и владели магией, не очень умело. Но в текущей ситуации это могло изменить ход боя. Показалась тварь из-за угла высокого бизнес-центра, половина которого полыхала в огне. Вооруженная ледяной палицей чудовище увидело людей и оглушительно заорало во всю глотку, выбивая звуковой волной те немногие стекла в зданиях, что еще сохранились. «Я займусь им!» — прокричала Урусова и удивительно быстро для своего преклонного возраста побежала в сторону противника. Гигант же медленно пошел на людей, сотрясая землю и не замечая твари под своими ногами. Мелких из них он банально давил, а других, что были ближе всего, замораживал своей ледяной аурой. Но связист ошибся. Гигант был не один. Под шокированным взглядом защитников площади, вторая такая же тварь разнесла на куски остатки бизнес-центра и на полном ходу врезалась в собрата. Урусова резко остановилась и вместо ближнего боя послала в сторону двух чудовищ огромный шар огня, уничтоживший по пути мелких тварей и хорошо потрепавший гигантов. Из-за их столкновения они оба свалились на жилое здание, разрушая его до основания. Танки отработали прямой наводкой, подняв в воздух облака пыли и добавляя разрушений в город. Солдаты выпустили ракеты из ручных гранатометов, а маги вслед за Урусовой применили сильнейшие заклятия их рангов. Пока твари не очухались, это был отличный шанс. Вот только, какого же было их удивление, когда в потоке пламени от взрывов, золотых молниевых разрядов и множества других заклинаний, вспыхнул темно-зеленый огонь. Никто из одаренных аристократов, что здесь находились, на это не был способен. Да даже Урусова впала в необычайный шок от увиденного. Раздался пронзительный рев боли, но он довольно быстро затих, а к защитникам вылетела темно-зеленая огненная комета. С грохотом приземлившись на асфальт и оставив на нем глубокую борозду, она затормозила, и каждый из защитников увидел, как из образовавшегося кратера выбирался потрепанный, перепачканный в крови и саже, юноша. Крепко сжимая окровавленную дубину с кусочками плоти на ее изголовье, он медленно и с кашлем поднимался на ноги. «Идиоты, чтоб вас!» — закричал он недовольным голосом, пытаясь потушить небольшой язычок огня на плече. Юнец хотел сказать что-то еще, но появились новые твари всех мастей. Выругавшись, он взялся за дубину двумя руками и хорошенько замахнулся. Многое в своей жизни видел барон Осокин, и сильных одаренных с самой разнообразной магией, и войну, где погибали тысячи людей, а кровь лилась рекой. Но того, что произошло дальше, Петр Алексеевич не видел никогда, да и остальные аристократы, включая военных, тоже. Незнакомый юноша не ринулся на твари в лобовую атаку. Нет, вместо этого с его дубины, при взмахе, вырвался натуральный вал темно-зеленого огня. И эта атака в считанное мгновение уничтожила практически всю волну твари, что бежала на них. Их плоть горела, слезала с коти и превращалась в черную горячую жижу. Одним ударом он похоронил целую толпу чудовищ. Более того, пламя не пошло дальше, а замерло и стремительно вернулось к своему владельцу. Оно втянулось в его тело и дубину, отчего та стала полыхать еще сильнее. С неба раздался пронзительный визг, до боли знакомый Асокину, чей род занимался добычей и продажей ингредиентов из тварей зоны. Прямо на них летел желтохвостый скрытень. Чешуйчатая, здоровенная тварь с перепончатыми крыльями спикировала вниз и схватила лапами юношу, стремительно взвившись в воздух. Асокин уже хотел ударить, да и не только он, но чудовище скрылось из поля зрения, а до всех защитников доносился яростный рев и недовольный матерный крик. «Спасибо тебе, парень, кем ты ни был», — подумал Асокин, расслышав доносящийся издалека рев. Очередная волна твари приближалась. «Ты выиграл нам время и короткую передышку». Не сдерживаясь в выражениях, я от всей своей капелланской души забивал визжащую тварь дубиной. Заставить эту нечисть приземлиться по-хорошему не вышло, но сломанные крылья быстро наставили ее на правильный путь. Живучий недоросток полувиверны полужабы сопротивлялся, пытался укусить меня кривыми клыками и иногда плевался огненными сгустками, но нихера у него не вышло. Раненый он с трудом ворочался на земле и защищался из последних сил, а я дробил его чешую горящей в пламени скверной дубиной. Огонь врага тоже брал свое. Крылья нечисть сгорели, воняли смердящим гноем. Когда же тварь испустила дух, то грузно свалилась на землю с пронзительным воплем. Живучая нечисть попалась, ничего не скажешь, да и чешую твердая. Пламя скверны вернулось ко мне и принесло столько энергии, что я аж присел на окровавленный труп. Тот огонь не смог полностью покрыть собою тварь. Она явно обитала не рядом с границей зоны, а где-то дальше. Жирная оказалась, и настолько, что формы печати регенерации, скорости и сопротивления ядов заполнились до краев. Именно из-за отката я чуть не свалился, схватившись за обрубок крыла нечисти. А чтобы не терять времени, быстро заглянул в душу и убедился, все печати встали, контуры и линии работали, как надо. Течение энергии плотное, ровное. Проверить их мне довелось практически сразу, как открыл глаза. Мохнатая здоровая туша выпрыгнула из темноты. Блеснули в свете одного единственного работающего фонаря клыки и когти, а я ушел рывком света. С добавлением скорости это получилось сделать в разы быстрее и проще. «Еще и оборотни», — хмуро произнес я, сжимая дубину. Неожиданная атака нечисть сорвалась и вместо меня мохнатый врезался в тушу погибшей, крикливой твари. Но медлить он не стал, резко развернулся и своим ринулся ко мне. Я мельком огляделся. Тварь довольно далеко отлетела, и это явно какой-то парк, вон полуразрушенный фонтан с русалкой виднелся. Людей не было, тишина, если не считать доносящихся далеких криков и звуков сражений. Оборотня я прикончил быстро. Это твари этого мира, порожденные пятнами, зонами или эпицентрами могли бы меня удивить, но уж с подобным ему я знал, как бороться. Пачками таких валил в своем мире, истребляя целые стаи. Нечисть не стала атаковать в прыжке, как ранее. Вместо этого оборотень нанес размашистый удар левой, желая распотрошить меня от задницы до шеи. Действует на инстинктах, а значит дикий. Сделал шаг влево, под печатью скорости это далось легко. Когтистая мохнатая лапа пронеслась в сантиметрах от лица, завоняла мокрой шерстью и псиной. Я развернулся спиной к оборотню и обхватил его лапу своей левой, зафиксировав в замок, а затем совершил легкий толчок плечом. Мышцы у оборотней, что сталь, прочные и крепкие, шерсть тоже, но вот мелкие кости и сухожилия. Оборотень взвыл чуть ли не на ультразвуке, когда я сломал его лапу. Та повисла плетью, но регенерация у псов хорошая, у диких похуже, чем у чистокровных, но все равно достойная. Не дав твари уйти, ударил дубиной по его задней лапе, также на сгибе сустава, но уже коленного. Тот со скулежом свалился на землю. Не на того ты клыки раззявил, сын собаки, приправленная скверной дубина размозжила его башку и тварь затихла. А чтобы уж наверняка, я добавил импульс света, разрывая грудину нечисти и прячущейся внутри сердце. Я таких, как ты, по молодости в лесах Зиленвальда толпами гонял. Последние часа три я только и делал, что убивал твари всех мастей и видов, а потому не стал себе отказывать в желании присесть на скамейку неподалеку и перевести дыхание. Пусть летающая, визгливая тварь меня унесла в неизвестном направлении, но задачу свою я, считай, выполнил. Пришлось хорошенько потрудиться, но невинные из квартала вблизи стены спаслись. Многие или нет, это мне уже неизвестно. Их лиц я не запоминал, Слова благодарности пропускал мимо ушей, банально выполняя рутинную работу капеллана. Братьев, конечно, не хватало. Мне бы 3 боевых крыла паладинов, и я бы зачистил весь этого город за ночь. Но чего нет, того нет. Сам справился, людям помог, да и каких-то идиотов спас. Зря они только вмешались, когда я великана чуть не оседлал и направил своей дубиной прямиком на его собрата. Хотел обоих прикончить, что, собственно, и сделал с помощью скверны и света. Но вот закоптили меня взрывами и прочим дерьмом хорошо. Не будь у меня печати света, то мог и сдохнуть. Примечательно то, что с отрядами, про которые говорил генерал, я так и не пересекся. Либо они не добрались до своих позиций, либо погибли в процессе. Думал выйти с ними на связь через устройство, но оно того, сломалось при падении с нетопырем. Да и если бы уцелело, пользоваться я им не умел. Немного отдохнув, я двинулся в сторону зарева пожаров. Не сказать, что они были очень далеко, но пробежаться пришлось. По пути попадалось множество людей, убегающих в другую сторону. Перепуганные до ужаса, особенно от моего вида, они спасали свои семьи и те немного нажитые, что смогли утащить с собой в руках. Были и те, кто пытался проехать на карете, но особых успехов не добился. Люди бросали свой транспорт прямо на дорогах, образуя преграды для остальных. Мне повезло, долго на своих двоих бежать не пришлось, и показалась колонна военных, где были танки, бронированная техника и простые, укрепленные кареты с пулеметами на крышах. Командир их удивился моему виду, а также дубине, но согласился подвести и выдал информацию по текущей ситуации. «Стена еще стоит», — затянулся он сигаретой и поскреб щетину на подбородке. Районы Руднева и Березовка пострадали сильнее всего. Северо-восточный смогли отбить, Горький и Восточный тоже. В Центральном была жаркая битва, говорят, там ледяные гиганты были и... Тут он запнулся, посмотрел на мою дубину, а его брови взлетели на лоб. «ГКХМ, про вас тоже доложили, ваше благородие». «Про меня?» – нахмурился я, не совсем понимая, о чем он толкует. Барон Носокин связался со штабом и сказал, что им помог юноша с палкой, заторможенно кивнул боец на мое оружие. «Это же вы были?» «Возможно, похоже, он говорит о тех олухах, которые меня чуть не похоронили. Что с проломом?» «Его купировали. Генерал Кутузов лично возглавил контратаку и отбросил твари, ХМ, то-то в какой-то момент легче стало. Но с Александром мы не пересеклись. С Пермского и Благовещенска выдвинулось подкрепление. Бомбардировщики ковровой бомбардировкой накрыли твари за стеной, а из Москвы готовит портал. Когда его откроют, пока не говорят, но по донесениям, глава рода Вильяминовых лично занимается этим, а он архимаг пространства. А вот это хорошо. Локальный портал, с помощью которого можно перекинуть в город армию, поможет отразить атаку твари полностью. Сам бы Хабаровск вряд ли устоял. Про силы местных аристократов я ничего не знал, но вот по базе военных, где наш отряд разместили, можно с уверенностью сказать, не сладили бы. Броневик, в котором мы тряслись, неожиданно содрогнулся и взлетел в воздух. Солдаты и их командир подлетели, я стукнулся головой и выругался. Нас тряхнуло еще сильнее, верх и низ поменялись местами, картинка перед глазами закружилась, мне кто-то от души саданул ботинком по роже, а в затылок прилетело прикладом винтовки. «Ох, срань господня», — застонал командир бойцов, когда вы во что-то врезались и транспорт остановился. «Что за дерьмо там творится?» А снаружи тем временем все сильнее нарастали звуки боя. Крики и рев с взрывами смешивались, земля дрожала, будто по ней топал самый настоящий исполин. Я нащупал ручку двери и дернул, видел, как это делали бойцы ранее. Люк распахнулся, в нос ударил запах пороха и крови. Облако пыли и зарево огня слепили, но я вывалился наружу и спрыгнул на дорогу. Повсюду валялись трупы военных, разорванные на куски, обожженные. Большая часть высушенная до состояния мумий. Танк, что следовал в задней части колонны, что-то старательно вскрыло, как консервную банку. То, что осталось от людей внутри него, валялось на броне, окрашивая ее в бордовые оттенки. Того, кто на нас напал, я увидел довольно скоро. Это существо и не скрывалось, показавшись из-за раскуроченного броневика. Когда-то оно было человеком, судя по строению тела. Серая, даже пепельная кожа, отбрасывала блики в свете окружающей полыхающей в огне техники. Сгорбленное худое тело, деформированные руки и ноги, неестественно вытянутые. Острые черные когти, будто ножи мясника, заменили ему пальцы, и судя по швам, их явно пришили. Сплюснутая голова без какой-либо растительности. Ушей не было, Их заменили небольшие щелочки, как и нос. Широкую пасть усеивали торчащие наружу клыки, а полностью белые глаза были необычайно широкие, занимающие чуть ли не половину всего лица. Оно тащило за собой еще живого бойца и урчало, словно упиваясь страданиями захлебывающегося кровью человека. Но вот тварь заметила меня, замерла на месте и медленно разжала когти, отпуская свою ношу. Я же хмуро всматривался в это создание, которое породила Низона. Нечисть имела свой собственный энергетический слепок, сильно отличающийся от людского. А вот в этом существе была человеческая душа, извращенная, вывернутая наизнанку. Ее словно разорвали, а затем сшили заново, используя для этого куски сущности твари. Не нужно быть гением или мудрецом, чтобы понять, откуда оно здесь. Китайцы не сами отпустили своих созданий. Они не открывали их клеток, те сделали это сами. Человек убить, на русском языке прохрипела эта тварь, которую больше нельзя считать человеком. Глаза химеры вспыхнули темно-зеленым огнем скверны, как и его когти. Но нападать нечисть не стала, скорее всего чувствуя опасность от меня. Вместо этого тварь молниеносным движением телепортировалась на крышу раскуроченного броневика и во всю глотку пронзительно завизжала. Пламя скверны из ее глаз вырвалось, накинулось на тела погибших солдат и стало их менять. Делать ровно то, на что способна именно скверна, порождать чудовищ своей ужасающей силой. «Всех убить!» — кричала нечисть, а голос ее срывался с одной тональности на другую, с грубого, мужского, до мелодичного, женского. «Всех! Всех! Всех!» Ближайший из трупов превратился в живое умертвие. Огонь полыхал в его глазницах, кожа трескалась и из нее вылезали шипы с гниющей плотью. Скрученными, окровавленными пальцами оно потянулось ко мне и упокоилось от удара битой по голове. Заряженное светом оружие сделало свое дело и еще не до конца преображенный мертвец затих окончательно. То, что обратившая их, оскверненная нечисть в какой-то мере разумна, было понятно из его речи. Как и потому, как ее глаза стали еще шире, чем раньше. Столь быстрая кончина миньона не оставила тварь равнодушной. «Убить, говоришь?» — похрустел я шеей, выпуская из себя всю накопленную за прошлые бои энергию света. Мое тело ослепительно засияло, а голос прогремел. «Это я могу тебе устроить, несчастное ты создание!» Рывком света я оказался прямо перед тварью, взмахнул дубиной. Печати усиления и скорости работали в полную мощь, но химера смогла убежать, а удар окончательно смял крышу броневика. Телепортация в чистом виде, да и без каких-либо задержек. Один из обратившихся бойцов с завывающим воем бросился на меня, но заряженный светом кулак пробил его голову насквозь, попутно выжигая всю скверну. Человеческая душа, страдающая в этой оболочке, устремилась в объятия вселенной. «Пусть свет укажет тебе дорогу, воин». Еще живые бойцы и командир отряда вылезли из перевернутого транспорта. «Отдаю им должное, они не впали в ступор, а открыли огонь по ожившим товарищам. Задержись они хотя бы на несколько секунд, то появились бы новые трупы». Я прыгнул к химере и в полете ушел в рывок света. Еще раз, еще. Тварь начала телепортацию. Силуэт ее покрылся пламенем скверны, очертания исчезали и размывались, но второй раз такой ход со мной не пройдет. Сжатый импульс света вырвался из моей ладони, попал в грудь твари и истошно заорала. Телепортация частично сбилась, но мне хватило этого времени, чтобы оказаться прямо перед рожей этой нечисти. «Да очистится твоя душа, во имя света!» Дубина вспыхнула подобно солнцу, а поверх сияющего ореола появились язычки пламени скверны сами по себе. Сила врага внутри моей души почувствовала добычу и не смогла устоять, но и свету не мешала, а дополняла его. Удар вышел, что надо, с оттяжечкой от всей души. С грохотом тварь отлетела в стеклянную витрину, начисто снося ее и продолжая неистово орать. Но завершить дело мне не дали. Все мертвецы, что мешались под ногами или пытались сожрать солдат, ринулись на меня. Каждого из них я упокоил, а душу отпустил, попутно благословив. Но когда забрался в лавку, то твари уже не было. Остались только куски обожженной плоти, разрушенная стена и ничего более. Сбежала нечисть. Нахмурился я и настроился на потоки энергии. Выследить ее можно, но была проблема. В городе творился сущий хаос, энергия витала везде и выделить нужный след не получится. Эта химера поступила весьма ожидаемо, бросила на убой подчиненных у мертвей, а сама дала деру, понимая, что не справится. Но ей сейчас должно быть очень нехорошо. Свет губителен для таких тварей, Но тут еще и скверно добавила сверху. Не удивлюсь, если тварь и вовсе сбежит из города, чтобы залезать раны. Но выследить ее нужно, даже необходимо. И я займусь этим, когда город очистится. Ваше благородие. Показались солдаты в дырявой витрине. Вы живы? Жив, обернулся к ним. Свяжитесь со штабом и скажите, что мне нужен транспорт. В городе еще полно тварей. Глава 7. На прикроватной тумбочке завибрировал телефон. Я разлепил глаза и нашарил рукой его гладкий корпус, а в комнате зазвучала приятная слуху мелодия. «ММ», сквозь сон простонала сова, спряталась под одеяло и отвернулась к стенке. «Свят, выключи его». Не торопясь принимать вызов, накинул на себя штаны с тапочками и курткой, а затем вышел в коридор казармы. «Здравствуй, Света», подавил я зевок, прогоняя по телу энергию. «То немногое, что успело восстановиться за короткие 4 часа сна. И тебе доброе утро, брат». Радостный голос сестры вызвал легкую улыбку. «Если у нее такое расположение духа, то в поместье все хорошо. Как там у тебя дела? Как Хабаровск? Все хорошо. В городе почти все районы отбили, но точечные зачистки еще идут». Покинув казармы, вышел на свежий воздух. «У тебя как дела? Как там Любава? У нас тоже все хорошо. Кристина с Ксюшей помогают мне, а Всеволод Николаевич уехал с дядей Федей в зону. Твою кузню почти закончили, а также начали ремонт стен и ворот, как ты хотел. Казармы еще доделываем. Это хорошо, что поместье еще стоит. Уже третий день пошел с нападения на Хабаровск, в течение которых я только и делал, что убивал разбежавшихся по городу и окрестным землям тварей. Подкрепление из Пермского и Благовещенска внесло свой вклад. Город устоял, но именно армия из столицы поставила окончательную точку в сражении. Портал открыли прямо на центральной площади, откуда прибывали свежие силы, техника и одаренные. Глава рода Вильяминовых лично явился в Хабаровск и пачками перекидывал бойцов по всему городу. Лично с этим архимагом познакомиться не удалось, да и времени не было, но работу проделал он отличную. Что же касалось звонка Светы, то от Федора мне приходили все отчеты, кто, как и когда. Пусть изначально мое пребывание здесь было под секретом, но та полетела ко всем демонам благодаря СМИ. Какой-то умник додумался сфотографировать меня в момент зачистки, и не только меня. Фото ушли в интернет, а на каких-то форумах, по словам Совы, велось бурное обсуждение нападения твари на город. Должен признать, что фотографии получились неплохие, ракурс выбрали отменный. Мои сестры, как и все жители поместья, также об этом узнали, и телефон в какой-то момент начал разрываться от звонков. И звонили не только родные, но и Пожарский, с которым у нас выдался интересный разговор. Мужиком он оказался правильным, во всяком случае так показалось. Он заверил меня, что владеет информацией о текущей ситуации, и его старший сын Всеволод вместе с бойцами останутся на защите поместья до моего возвращения. Разумеется, Пожарский подал эти слова под предлогом помощи внукам своего старого друга, но также сказал, что держит руку на пульсе в ситуации с Михадинами и Нарышкиными. Долг перед этим князем у меня растет, что мне не особо нравилось, но ничего, рано или поздно отдам. Как и Юсуповым, бойцы которых также защищают мой дом. А вот Кутузовы в пролете, я и так помогаю генералу, хватит с него и этого. Мы еще какое-то время побеседовали с сестрой, а затем она отдала трубку Любави. Маленький ангел визжал от восторга, рассказывая, что ей позвонили одноклассники и расспрашивали обо мне. Мой брат круто, этим все сказано. Именно так она сказала, вываливая на меня поток своих эмоций. Мне же оставалось слушать и улыбаться, что случалось крайне редко. С окончанием разговора я не торопился возвращаться в комнату, а сидел на лавке и предавался праздному ничего не деланию. Жить в подобном темпе для меня не в новинку, но это тело с трудом справлялось, даже благодаря помощи печати регенерации света. Каждая стычка так или иначе делала меня сильнее, а новые астральные формы насыщались энергией. Я решил взяться за второй уровень скорости и усиления, но их наполнение шло медленно, даже с притоком энергии от скверны. Так или иначе, свой отпечаток на психике, телу и душе это несло. Внутренние часы сбились, что подтверждало время на телефоне, где цифры показывали 10 утра. «Доброе утро, ваш бродие». Вышла из казарм группа бойцов, поклонились, а я кивнул им на приветствие. «Я так понял, вашим благородием военные называли одаренных или офицеров. Эти титулы, блин. Так, а это кто?» В окружении 4 закованных в броню воинов, чьи доспехи отливали желтым, даже золотистым цветом, Ко мне шел невысокий черноволосый мужчина. На дворе весна, как ее называли местные, но в Хабаровске не сказать, чтобы тепло. Снега нет, как у границы той же зоны, но и жары тоже. Одет этот муж был в темный распахнутый плащ до колен и такого же цвета рубашку с белой жилеткой. Моложавое лицо, короткие каштановые волосы, квадратная челюсть и широкие плечи. «Здравствуйте, ваша светлость», оставив бойцов в отдалении, он подошел ко мне и слегка поклонился. «Позвольте представиться, барон Осокин Петр Алексеевич. Помню тебя», всплыло в моей памяти лицо этого мужчины. «Вы меня тогда чуть не прикончили, на пару с какой-то старухой и другими пожилыми мужами». Щека Осокина дернулась от подобных слов. «КГХМ, да. Прошу прощения за тот инцидент», вновь поклонился он. «Ситуация обязывала действовать, и мы не знали, что вы находитесь там». «Расслабься, Петр», махнул я на него рукой, отбросив всякие пиететы и статусы. «Ты что-то хотел? Не просто же так пришел, чтобы познакомиться и извиниться? И давай без этих светлостей, я их и так наслушался за эти дни с лихвой». Подобная постановка разговора сбила Осокина, и тот замер, но быстро пришел в себя и улыбнулся. «Да, Виктор Константинович», — огляделся он, — «я прибыл сюда к генералу Кутузову для разговора, но заметил вас и хочу спросить, желаете ли отобедать? Рестораны еще не открылись, но повара в моем особняке готовят ничуть не хуже». «Хм, можно», — я и правда задумался. «Сухпай-то хорошо, да и харчи на базе тоже были неплохие, но от действительно вкусной пищи я бы сейчас не отказался. Подожди здесь, скоро вернусь». Осокин кивнул, а я к себе, завернул по пути в душевую и умылся. Затем зашел в комнату, где застал пустую кровать. Сова оказалась страстной женщиной, но логика у нее была мне непонятна. Каждую ночь приходит и каждое утро убегает, будто чего-то боится. Разговор на эту тему я не поднимал, да и зачем, и так ясно, что мы банально используем друг друга для вполне понятных причин. Никаких обязательств или привязанностей, сброс напряжения и ничего более. Сменив одеяние на более чистое, забрал свою дубину и покинул казармы. Не забыл уточнить сообщением на телефон Кутузову, куда поехал, а то с него станется перевернуть весь город. Он мне и так мозги выел за использование скверны, но вроде был доволен. Да и доверие больше появилось, как у него, так и остальной команды. Осокин обнаружился там же, и мы двинулись с ним к машинам, ожидающим у КПП базы. Именно так, машинам. Вот, как назывались эти кареты. И откуда я об этом узнал? Да от совы, засмеявшейся надо мной, когда я назвал броневик каретой. Вообще, эта женщина за последние дни многому меня научила. В большинстве именно словам, которым я давал свое обозначение. «Скажите, Виктор Константинович, вы уже знаете, с кем отправитесь в поход в зону?» — заинтересованно спросил Осокин, когда транспорт плавно тронулся. Улицы и дороги еще расчищали, а потому машина петляла. Я приподнял бровь, не совсем поняв его вопроса. «Поход, вы не знаете?» — удивился он, достал из небольшого ящичка две бутылки воды, одну из которых передал мне, за что получил кивок благодарности. «Город практически очистили, остались только группы тварей в канализации, но ими уже занимаются, пока мы с вами говорим. Император отдал приказ собрать отряды и выдвигаться к зоне. Нужно почистить границы, а также углубиться и найти новый вид существ, которые и привели армию к стенам города. Хм, значит, всей информацией он не владеет, раз не упомянул китайцев. Либо же сделал это сознательно, но я сомневаюсь. Операцию на базе подали, как освобождение заложников, а китайцев охарактеризовали террористами. Причем сделал это правитель империи драконов, о чем показывали по телевизору в новостях. Разумеется, мало кто в это поверил, но суть не изменилась. Саму причину похода, о котором я по какой-то причине не знал, предугадать несложно. Химер необходимо уничтожить. Всех и каждую. Вот только их еще нужно найти, а это проблема. Когда главная битва отгремела и начались зачистки, я вернулся на место столкновения с телепортирующейся нечистью и вышел на ее след. Вот только он исчез рядом с проломом в стене. Рассеивание энергии — навык несложный, и опытные маги вполне могут заметать или скрывать свои следы, как делал Кутузов на базе китайцев. Но тварь, слишком уж она умна оказывается, а значит и опасность ее выше в разы. «Виктор Константинович», — выбил меня из мыслей голос Осокина. «КГХМ, да, я, вероятно, отправлюсь с генералом Кутузовым и отрядом, к которому приписан в данный момент. Понимаю, немного паник мужик, но почти сразу приободрился. Но если вдруг что-то изменится, то знайте, род Осокиных будет рад вашему участию в совместном рейде. Хорошо, Петр, я запомню, коротко кивнул ему. От себя же могу сказать, что обдумаю твое предложение. И это правда. Если вдруг планы изменятся, то Осокин неплохой вариант. Сил его, конечно, я не знаю, как и не видел егерей его рода, но в самом муже гнили нет. Конечно, душа у него тоже не сказать, чтобы чистая, но перевес добра имелся, а значит и возможного доверия он заслуживал. Похоже, во всех городах Российской империи благородные предпочитали ютиться рядом, если не жили в областях, как, например, мой род. В Хабаровске также имелся квартал, где находились особняки аристократов. В отличие от других районов, он почти не пострадал, если не считать опаленных стен, команд по уборке трупов тварей, увиденных из окна машины, а также разрушенного пропускного пункта. Битва тут выдалась знатная, асфальт до сих пор отмывали от крови и потрохов, а работа кипела. Впрочем, кипела она по всему городу, где шли восстановительные работы. «Хороший дом», — похвалил я Петра, рассматривая у ворот трехэтажный особняк из кирпича с покатой крышей. Небольшая беседка располагалась с левой стороны, на деревьях пробивались молодые побеги, а клумбы с цветами были укрыты брезентом. Никакой помпезности или роскоши, в желании выделиться среди остальных. Простой и достойный особняк. «Благодарю, Виктор Константинович», — улыбнулся мужик. «Наш род всегда старался сначала обеспечить слуг, гвардию и егерей, а потом уже самих себя. Этот дом построил мой отец, ограничившись минимумом. Мудрое решение», — кивнул я. «Внутри также все было уютно, без каких-либо изысков. Небольшое количество мебели, довольно много цветов в горшках у стен, либо в их нишах. Малое количество картин в гостиной с изображением мужчин, нарисованных с натуры. Маленький камин, где в данный момент трещали поленья, шкура медведя на полу, да диван со столиком и деревянными шкафами. Виктор Константинович, обратился ко мне Петр, не мешая осматриваться, а к нему в этот момент подошла невысокая белокурая девушка. «Позвольте представить, Осокина Анастасия Сергеевна, моя жена и мать будущего наследника рода. Рада с вами познакомиться, ваша светлость», девушка учтиво улыбнулась и изобразила реверанс, но немного топорно из-за выпирающего из-под белоснежного платья живота. «Добро пожаловать в наш дом и благодарю вас за спасение моего мужа». «Взаимно, Анастасия», я невозмутимо кивнул, «но благодарить не стоит. Я делал свою работу и так получилось. Возможно, это так, но я все равно благодарна вам». «Что ж, пожалуйста», пожал плечами и посмотрел на главу этого дома. «Ты вроде бы говорил об обеде, Петр?» «Да, конечно», спохватился Осокин, все еще пытаясь привыкнуть в моей манере общения. Жена его тоже была немного ошарашена моим поведением, но так уж я привык. «Пройдемте, Виктор Константинович, отдаю должное повару этого дома. Запеченная в яблочно-медовом соусе утка выдалась на славу, а бутерброды с какой-то икрой, явно из овощей, оказались очень вкусными. Я попробовал практически все, что было на небольшом столе, и пусть блюд было немного, но все они оказались вкусными и сытными. Чувствовалась рука мастера, о чем я не преминул сказать. «У вас отменный повар», — отложил я вилку с ножом, взяв полотенце, чтобы промокнуть губы. «Давно я не пробовал что-то столь вкусное». Анастасия немного смутилась, а Петр хмыкнул. «Хаем, и что это за реакция?» «Я сказал что-то забавное», — сухо уточнил у Осокина. «Нет-нет, что вы, Виктор Константинович», — зачастил он и, взяв супругу за руку, с улыбкой произнес. «Это все Анастасия расстаралась. Мы не знали, согласитесь ли вы отобедать с нами, но она все же решила сама все приготовить». «Вот как?» — протянул я и взглянул в глаза девушке. «Вы молодец, Анастасия. Мужу с вами повезло, ведь, как известно, сильный воин должен хорошо и вкусно питаться». «Интересное выражение, но благодарю, ваша светлость», — скрыла она смешок за ладошкой и лукаво посмотрела на мужа. «Слышал, дорогой, воин должен хорошо питаться, так что не надо меня в следующий раз отговаривать». И не дав вставить Осокину слово, припечатала: «И то, что я беременна, не аргумент». Петр вздохнул, покачал головой и глотнул вина из фужера. «Интересная они семья, небольшая, как и Потемкины. Дом у них уютный, да и люди они неплохие. По словам Петра, у него еще есть старшая дочь, но сейчас та учится в Санкт-Петербурге и домой приезжала редко. Но он явно что-то не договаривал, а Анастасия при его словах как-то поникла. Чувствовалась в них некая застарелая боль, но лезть с вопросами я не стал. Позже Петр показал мне своих гвардейцев, выстроившихся во внутреннем дворе. Большая их часть сейчас трудилась на благо города, как и егеря, но этих 15 человек хватило, чтобы оценить примерный потенциал рода Осокиных. Сильные бойцы имелись, пару ветеранов я точно распознал, но ничего сверхъестественного. Снаряжение тоже такое себе, явно покупное и стандартизированное под нужды гвардии. В целом, поездка и знакомство с этим родом выдалось неплохое. Интерес Осокина понятен и прозаичен. Он хотел обозначить свою позицию в желании сотрудничать с моим родом и конкретно со мной. И пусть Потемкины являлись княжеским родом, хотя и слабым в данный момент, он выказывал стойкое желание поддерживать дружеские связи. Более того, Петр обмолвился, что готов прислать егерей своего рода на Урал для совместных учений и обменом опыта. Разумеется, после того, как в Хабаровске станет спокойно. Благодарю, что не отказались посетить мой дом, ваша светлость. С улыбкой прощался со мной Осокин, пока несколько бойцов его гвардии грузились в машины для моей дальнейшей транспортировки до базы. И пусть Анастасия вас уже поблагодарила, но примите и мои слова. Вы спасли мне жизнь, и не только мне, но и другим аристократам и военным, что были на той площади. Без вас я бы вряд ли вернулся к своей супруге. Считай, что мы квиты, Петр, протянул я ему ладонь, обозначив улыбку. Я спас тебе жизнь, а твоя жена накормила меня отменной уткой. И да, мне нужен этот рецепт. Пришлю его на почту вашего рода, широко улыбнулся он, и мы пожали руки. Почту? Какую еще почту? Голубиную, что ли? Так она лететь будет хрен знает сколько. Хотя, сова говорила о какой-то электронной почте, но я особо не вникал. Что ж, в любом случае номерами телефонов мы с Петром обменялись, и если что, позвоню ему. По возвращению на базу я собирался двинуться в штаб, чтобы найти Кутузова и выяснить у него информацию касательно похода в зону. Мне нужно было узнать, когда это все начнется, чтобы хорошо подготовиться и заранее заняться еще парочкой астральных форм печатей. Чем их будет больше, тем быстрее пойдет прогресс. Также необходимо навестить завхоза базы и выбить у него новое снаряжение, но сделаю я это через скалу. Раз приписан к его отряду, то пусть у него голова болит. Вот только судьба внесла в мои планы определенные коррективы. Две, если быть точным. Одна из них выглядела в точности, как та женщина, которую я спас в лаборатории, а другая – личность, к которой у меня имелся должок. Виктор Константинович сухо поприветствовал меня Краснов на пороге штаба, а женщина рядом с ним быстро кивнула и уставилась на меня во все глаза. А мы как раз искали Ва. Удар в челюсть, приправленный светом, оборвал речь этого мудака. Как по глухой стене ударил, даже кисть вывернулась под углом, а кости захрустели. Но это того стоило. Голова Краснова мотнулась, он сделал шаг назад, а парочка избэшников за его спиной дернулись ко мне. «Стоять!» — рявкнул он на них, отчего те замерли, как истуканы. Проходящие мимо солдаты и офицеры знатно охренели от того, что произошло, и постарались побыстрее потеряться. Краснов хмуро повел ладонью по челюсти, та с хрустом встала на место, и он коротко кивнул. «Хороший удар, Виктор Константинович. Я так понимаю, на этом наши разногласия закончились?» «Пока, да», сжал я и разжал кулак. Суставы еще хрустели, но печати регенерации света восстанавливали их. «Теперь говори, что тебе нужно, и проваливай в ту дыру, откуда ты выполз, а то я начинаю раздумывать, чтобы врезать по твоей роже еще раз». Белокурая женщина, которую отмыли после плена и подлечили, шокированно наблюдала за нашей перепалкой, но смиренно молчала и не лезла. Впрочем, вряд ли она понимала хоть что-то, ведь в прошлый раз говорила на незнакомом мне языке. А если и понимала, то не ее это дело. «Будем считать, что ваше оскорбление я пропустил мимо ушей», — Виктор Константинович дернул Краснов рукава своего плаща и продолжил. «Вам знакома эта женщина?» «Да, я спас ее в лаборатории китайцев, китайских террористов», — Виктор Константинович сухо поправил меня избэшник. «Так будет корректнее выражаться в текущей ситуации. Раз с нашими разногласиями улажено, то перейду к сути. Данная особа прошла наши первичные проверки и изъявила желание пообщаться с вами. Русский язык она не знает, но вам предоставит переводчика от нашей структуры. И ты лично искал меня, чтобы это сказать, а не послать кого-нибудь?» Недовольно нахмурился я. «В чем причина?» «В том, что эту женщину зовут Шанталь де Лузиньян. Она последняя представительница своего рода, считавшегося уничтоженным из-за лояльности к Российской империи. Как вы понимаете, ситуация неоднозначна, а сама госпожа Делузиньян отказывается сотрудничать с нашей структурой, если на допросе не будете присутствовать вы. Не было печали, купила баба порося, покачал я головой, а СБшник пропустил мои слова мимо ушей. Ты хочешь, чтобы я просто присутствовал? Именно так. Знакомый нам обоим человек в Кремлевском дворце, сделал он акцент на слове, дабы я понял, о ком речь, настоятельно просит вас сотрудничать. При одном условии, повел я плечом, а СБшник кивнул. Пока будет идти разговор, ты дашь мне посмотреть тот артефакт. Ответил он не сразу, просверлил меня взглядом, но видать императрице слишком уж сильно нужна информация, раз я услышал заветное. Хорошо, ваша светлость, ну и чего мы ждем тогда? Довольно ухмыльнулся я, похлопав по плечу Краснова, отчего тот скривился. Пошли поболтаем, полковник. Глава 8. Местом для беседы Краснов выбрал один из кабинетов штаба. За широким и длинным столом в форме буквы «Т» могло поместиться человек 20, а в изголовье хватало места еще для 5. Бочка с водой, вверх тормашками стоявшая на устройстве под названием «Кулер», находилась в углу. Большая карта мира в деревянной рамке висела на правой стене, а вдоль левой тянулись деревянные шкафы и стоял металлический сейф на ножках. На подоконниках цветы в горшках, а на потолке висела приблуда с большой линзой, провода от которой уходили в потолок в виде мозаики. Шанталь усадили на одно из стульев, подчиненные полковника замерли у двери, а сам Краснов присел с противоположной стороны от женщины. Я же умастил свой зад на большое кресло во главе стола, удивившись тому, что-то может крутиться вокруг своей оси. Как бы сказала Любава, прикольно. Надо бы себе такое в поместье купить и в келью забрать. Удобно и мягко, еще и ездить может. Тут были колесики. Одним словом, эффективность. Воцарилось молчание, но совсем скоро в кабинет зашел невысокий тощий военный непримечательной внешности. Звания армии уже не были загадкой, и по его погонам я понял, что он старший лейтенант. Именно он оказался переводчиком, но при первом же вопросе, который озвучил Краснов, женщина отмолчалась. Сам вопрос звучал просто. «Как вы оказались на базе китайских террористов?» Шанталь опустила взгляд вниз, напряглась и помотала головой, а спустя пару секунд прошептала: «Пардон, не с мои дефицили диэс йен саувенир». Она извинилась и сказала, что ей тяжело вспоминать этот эпизод из своей жизни, сухим голосом перевел старший лейтенант, занявший место рядом с Красновым. «Хаем», задумался полковник и посмотрел на меня, «Виктор Константинович, возможно, вам стоит выступать переговорщиком. Озвучить твои вопросы я могу, но пока что не наблюдаю обещанный артефакт», пожал я плечами. Краснов недовольно дернул щекой, выудил из кармана знакомый мне предмет и приказал одному из подчиненных передать его мне. Гладкий, холодный металл коснулся ладоней. Исписанный интересными иероглифами артефакт был неактивен, ведь я помнил его синее сияние в момент активации. Сейчас же он был мертв, но течение энергии ощущалось вдоль углубленных линий, пересекающих всю сферу. «Как интересно», – прошептал я, сосредоточившись на артефакте. «Виктор Константинович», – холодно обратился ко мне полковник, выбивая из мыслей, «ТЦЦ, вот клещ». «Ну ладно, сделка есть сделка». Дальше дело с допросом пошло проще. Шанталь действительно отвечала на мои вопросы, будто искренне доверяла и ничего не боялась. Знакомая ситуация, видел такое не раз. Если говорить проще, то у женщины возникли проблемы с головой. Ей бы в обитель целителей обратиться, а лучше к сестрам милосердия, но таковых в этом мире, к сожалению, нет. Я стал своего рода якорем для Шанталь, которую замучили китайцы. Эти выродки сломали ее психически, но в тот момент, когда я ее спас, она зацепилась за эти эмоции и видела во мне объект, с которым спокойно и безопасно. Сталкивался я с таким довольно часто, в основном в период массовых войн вроде вторжения тени или похода инферно, когда демоны устраивали кровопролитные набеги по мирам. Людей в те моменты умирало много, а выживало мало, и пусть нечисть в конечном итоге истребляли, но суть это не меняло. Психика человека, тем более не мага, очень сложная. Отдаю должное Краснову. Он хоть и мудак, но свою работу знал отменно. Похоже, тоже понял, что у женщины беды с головой, а потому вопросы его звучали довольно просто, не несли в себе большой смысловой нагрузки, и в большинстве своем на них можно было ответить да или нет. Разумеется, иногда Шанталь давала подробности, к которые один из подчиненных полковника записывал в блокнот. На телефон, судя по тому, что на том горела красная кнопка, тоже велась запись. Многое довелось пережить Шанталь, тут сказать нечего. Многомерная вселенная чтит баланс, но в разрезе ее миров оно довольно расплывчато. Одних она благословляет, наделяя своими дарами, а других неизбежно ввергает в пучину отчаяния. С этой женщиной случились оба варианта. Дочь французского рода, приближенного к короне, она не знала бед. Богатые родители, статус и власть. Будучи младшей дочерью, Шанталь купалась в роскоши и любви своей семьи. Более того, на регистрации ей сразу присвоили ранг подмастерье, что в этом мире считалось очень достойно. Талант, если говорить проще. Дар ее был завязан на телекинез, что она нам продемонстрировала, приподняв чашки чая и сам чайник с подносом. Его принес один из военных по приказу Краснова, чтобы женщина расслабилась. Мне же он не предложил, но мне не лень самому себе налить. Падение рода Делу Зиньян случилось 3 года назад. Лояльный Российской империи род, имевший слишком много родственных связей в империи, да еще и при дворе короля Франции, был терпим, пока царил политический штиль. Но, как всегда, вмешалась банальная политика и передел власти. Оппозиция короля, понимая, что тот слишком сдружился со своим восточным соседом, устроили ряд диверсий и покушений. Многие благородные рода, разделяющие политику короля, пошли под нож. В конечном итоге все это переросло не просто в акцию тихой зачистки неугодных, а в революцию, известную в этом мире, как восстание правых. Я читал об этом событии в интернете, но особо не проникся. Столько подобных случаев было на моей памяти, что все их не перечесть. Люди всегда резали друг друга за власть испокон веков. Когда революционеры пришли за родом Делу Зиньян, то Шанталь не оказалась в родовом особняке. Она в этот момент летела на самолете погостить у подруги в Венгрию. Именно в аэропорту ее и взяли. Дальнейшие она рассказывала урывками, срывалась на слезы и слова давались ей очень тяжело. Женщина держалась, сжимала кулаки от гнева и страха, а ее эмоциональный фон лихорадила очень сильно. Начало своего плена она помнила, как и то, что ее не убили, а решили продать. Одаренная, без рода и имени, оказалась очень дорогим товаром. Первым ее покупателем оказался какой-то мир в Османской империи, но тут у продавцов возникла дилемма. Шанталь не была девственницей, а потому сделка не состоялась. Дальше же ее постоянно накачивали дрянью наподобие той, что мне вкололи люди Краснова не так давно. Тот бросил на меня молчаливый косой взгляд, но быстро вернул свое внимание на женщину. 4 раза. Ровно столько Шанталь переходила из рук в руки, будто рабыня. Ее истязали, унижали, использовали, а в Польше, вот тут Краснов навострился, как ищейка, ей довелось участвовать в подпольных черных боях. В конечном итоге ее выкупили уже знакомые мне китайцы и начали ставить опыты. По словам женщины, которая знала язык этих ублюдков, они хотели забрать ее дар и привить его одному из своих творений. Тут уже, стоит признать, заинтересовался и я. Даже артефакт отложил, обратившись вслух. Почти 1,5 года женщину истязали и проводили над ней множество экспериментов, и вроде бы у китайцев что-то начало получаться по ее словам. Я нахмурился и задумался. Та химера, с которой мне довелось столкнуться, могла телепортироваться. Не сказать, что это слишком уж редкий дар, но и не столь часто он встречался даже в моем мире. С портальщиками я по долгу службы общался, доводилось парочку из них судить за темные дела с силами, к которым лучше не обращаться смертным, а кое с кем другим, пользоваться услугами. Жадные засранцы, кстати, особенно Грегори Торговец. Но одно я знал точно, этот дар очень специфически развивается. Нет общего концепта или методички. Каждый портальщик уникален, а та тварь владела своим даром на довольно высоком уровне. Предположу, что этой химере его не привили, а изначальный образец был именно портальщиком. Душа той твари была слеплена из кусков сущности нечисти, но основа – человеческая. Выходит, китайцы не стали воровать магию своих подопытных, а пошли от обратного и изменили процесс. Скверна стала той силой, что сцепила все воедино, уж это она может. Изменение и извращение сути – это к ней. Чем дольше мы сидели в этом кабинете, тем больше рассказывала Шанталь. Злость на своих мучителей в ней копилась, бессильные слезы лились без остановки по щекам, а всхлипы глухо звучали в помещении. Но проняло всех, даже стойкого и невозмутимого Краснова, побагровевшего от гнева, когда речь зашла о детях. Их содержали в соседнем блоке, разделенном перегородкой из бронированного стекла. Судьба их была примерно, как у Шанталь, но ее рассказ был не совсем полон. Я понимал больше из-за своего знания о скверне и магии, а потому была ясна и понятна сама суть. Дети являлись чистым материалом. Китайцы брали к себе всех беспризорных, которые похищали банды и некоторые аристократы, продавая тех за деньги. Были и те, кто жил в детских приютах, а затем, когда их якобы забирали в новую семью, увозили в Сибирь. Доходило и до того, что материал для экспериментов похищали у родовитых, но слабых благородных. У тех был выше процент пробуждения дара, а потому китайцы не скупились и платили щедро. «Ваш император совсем мышей не ловит», — глухо произнес я, стоило Шанталь затихнуть и заплакать еще сильнее. У нее была натуральная истерика, ведь она старалась помогать этим детям, каждый раз страдая, когда кто-то из них больше не возвращался после опытов. Такое дерьмо развели у него под носом. «Выбирайте выражение, Виктор Константинович», — прорычал Краснов, медленно поднимаясь со своего места. Поверх его одежды появились языки фиолетового пламени. «Уже за то, что вы сказали, я имею право арестовать вас, за оскорбление власти». «Это не оскорбление, а констатация факта», — сухо ответил я на это, также поднимаясь и кладя артефакт на стол. Мои глаза вспыхнули сиянием света. Скольких эти выродки замучили и убили, создавая своих тварей в лабораториях, скольких невинных загубили, пока вы зад друг другу подтирали и хрен пойми чем занимались. Сибирь – это Российская империя, а значит ваша вотчина, полковник. Мой голос гремел, подобно удару молота по наковальне. Шанталь смотрела на меня широко раскрытыми глазами и дрожала, а старший лейтенант побледнел от моей ауры. Два избэшника отошли от дверей, приготовившись к битве. Вы облажались, а теперь пытаетесь разгрести то, что уже произошло. Ты устроил этот допрос, пытаешь женщину на поиск ответов, но ты уже ничего не исправишь, Краснов. Вы все просрали, упустили свой шанс избежать подобного. Чего ты застыл, полковник? Я вижу, что ты хочешь драки, ну так не сдерживай себя. Один раз я тебе в рожу дал, могу повторить, но тогда, обратно в свою Москву ты уже не вернешься.